Принято думать, что чем тебе хуже, тем горячее идет работа. Мнение это не беспричинно. Да и на этих страницах так часто пишу я о том, как в горькие дни письменный стол помогал удержаться. И все-таки творческий процесс — это не только средство спастись, не только побег, не только забвение. Его счастливейшая пора приходит, когда душа свободна, когда ей позволено распрямиться. Духоподъемное состояние, которое во мне поселилось с началом репетиции в Амхате, позволило сдвинуть с места сценарий, который долго мне не давался. Я вдруг почувствовал вкус к работе, с удовольствием сочинял эпизоды и все завершил в положенный срок. Судьба гроссмейстера удалась. Микаэлян снял славную ленту, а я получил персональный приз за лучший сценарий на фестивале в тогда еще целой Югославии. Но он не удержался в прокате. Одну из ролей в нем исполнял гроссмейстер Корчной, который впоследствии, подвергшись разнообразным гонениям спортивных бонс, остался в Швейцарии. Само собой, фильм был снят с экрана. Весна пронеслась на колеснице под звуки тимпанов и пение труб. Однажды мне позвонил Казаков. На вечере в музее Пушкина он прочитал две картины из пьесы, собрав весьма обильные лавры. Попутно он рассказал мне, что «Бабушка» от автора «Втайне» была на рецензии у академика Благова. Отзыв, весьма благоприятный, несколько разрядил атмосферу. Я уже думал о новой драме, которую окрестил транзитом, делал наброски, ходил к архитекторам, потом почти месяц провел в поездке по старым уральским городам — Демьянск, Пышма, Первоуральск и, разумеется, Свердловск в начале пути и в конце пути. Когда же вернулся в Москву в апреле, много богаче, чем прежде был, мечтая когда-нибудь вытолкнуть, выплеснуть, впечатать пережитое в текст, узнал, что поспел как раз к премьере. Львов сдал спектакль «Мужчина и женщина». Апрель 71-го года был одним из немногих месяцев, которые остаются в памяти как знаки благоволения свыше. Мужчины и женщины шли с успехом. Я, наконец, примирился с вахтанговцами. Сначала ко мне приехал Симонов знакомиться с театральной фантазией, затем я прочитал ее в труппе. Успел я съездить и в Ленинград, сценарий был принят официально. Моя счастливая полоса иссякла уже к середине мая. Художественный театр стал нервничать. Вот уже целых полгода бабушка лежит в цензуре, ни слуху, ни духу. В эти же дни начала раскручиваться драма театральной фантазии, принятой в штыки министерством. Все возвращалось в привычный режим. Вновь изнурительный бег по кругу. И нынче тягостно вспоминать, каким безостенчивым унижением подвергся бедный Евгений Симонов. Как он доказывал, уговаривал, а там уже попросту умолял куражившихся над ним чиновников позволить, разрешить, дать возможность работать над полюбившейся пьесой. У заместителя министра он в состоянии близком к беспамятству крикнул: «Мне упасть на колени! Если вы хотите, извольте!» Помню бессмысленную возню, многочасовые заседания, почти патетическое измывательство не только над природой художества, скорее даже над здравым смыслом, лица канцелярских трибунов. Все это длилось целых полгода. Мне в Юрмалу приходили послания несчастного моего режиссера, просившего сделать шаг навстречу инквизиторам и палачам. Кончилось с тем, что я написал куплеты почти для всех персонажей, чтобы представить свою комедию не то водевилем, не то оперетты. Великодушные господа, вот перед вами веселое действо, лучше даже сказать веселенькое, оно не заслуживает вашей бдительности, тут два прихлопа, там два притопа, дайте вахтанговцам в духе традиции малость попеть и потанцевать. У автора нет никаких претензий, с песней в припрыжку и ножку ножкой. Максим Дунаевский напишет музыку, и все мы вместе потешим зрителей. В конце концов, через много месяцев, измученный, перегоревший Симонов вырвал сановное дозволение. Все хорошо, но пропал запал. Теперь же он сам по разным причинам откладывал начало работы. Она растянулась почти на 3 года. Были свои немалые трудности у Ефремова с Казаковым. Перед закрытием сезона им захотелось подвести предварительные итоги. Комнатный прогон обнадежил, но чем довольнее были артисты, об этом мне рассказал Казаков, тем озабоченнее был Ефремов. Пеньков не казался ему убедительным. Проблема Пушкина оставалась, ее еще предстояло решить. Цензура ни то не пожелала, ни то затруднилась сформулировать свои замечания по «Медной бабушке», и было достигнуто соглашение. Олегу дают показать спектакль, тогда решится его судьба. Дамоклов меч слегка приподнялся. Ефремов не был удовлетворен, и все же наш опыт давал надежду. Убить готовый спектакль труднее, нежели тихо прикончить пьесу. Впервые пресса и телевидение проанонсировали «Медную бабушку». Вахтанговцы открыли сезон премьерой Антонии Клеопатры. Публике первого представления было не так уж много, дела до талантливых мужчины и женщины, столкнувшихся с машиной империи. Но я в тот вечер был больше, чем зрителем. И так отзывался в моей душе горький, тоскующий вскрик. «Антония, в Египет хочется!» Сколько муки и сколько неукротимой страсти! Я всматривался в лицо Ульянова, распятого на кресте любви, и видел лицо моего багрова, тянуло к столу писать транзит, перенестись в уральский город, где снег за окном сторожит его ночь. Мне тоже хотелось в свой Египет. Он был далеко от этого зала, с его суетой, напряженными лицами, с его убежденностью в своей избранности. И далека была моя пьеса, мне предстоял еще долгий путь. В антракте в симоновском кабинете пила чаек высокая гостья. Екатерина Алексеевна Фурцева бросила фразу не без лукавства: «А что, неплохо писал Шекспир?» Совсем нетрудно было расслышать: «Так-то вы нынешняя нутка!» Я мрачновато отозвался: «Его любила Елизавета». Евгений Симонов зарумянился, воздух в комнате уплотнился, он был перенасыщен под текстом. 12 сентября я навещал захворавшего Алова. Лечился он в Кунцевской больнице. Первое, что он рассказал: вчера здесь скончался Никита Хрущев. Помню, что сердце отозвалось на неожиданное известие. Не от того, что я по наивности идеализировал это имя. Я уже достиг того возраста, когда понимаешь простую истину. Тот, кто готов профессионально заниматься политической деятельностью, должен исходно обладать вполне определенными качествами. Провести столько лет рядом со Сталином и избежать деформации личности было решительно невозможно. Сталин мог возбудить в Хрущеве страх, обиду, чувство униженности, мог породить в нем тайную злобу, но он всегда его восхищал. Отношение к тем, перед кем трепещешь, в особенности у приближенных, редко бывает однозначным, оно мучительно многослойно. Оно сродни тому, что испытываешь к той женщине, от которой зависишь, и которая, зная об этой зависимости, играет с тобой в кошки-мышки. Это ядовитая смесь одновременной любви и ненависти, опустошает, и изнуряет, и тяготит, и все же притягивает к источнику этих темных страстей. Можно только вообразить, какую школу прошел Хрущев в этой кремлевской академии. Лютая наука вождизма учит разнообразным премудростям, и среди них умению ждать, стойко носить привычную маску и не снимать ее, даже ночью, жертвовать всем, что мило и дорого, дружбой, привязанностью, семьей, переступать через могилы и отрекаться, и забывать. Эта наука ломает, обтесывает, раз навсегда стирает с души все ее болевые точки, чтобы они не откликались, когда обожжет чужая беда. Эта наука творит с человеком почти невозможное, ибо она в чем-то меняет его природу, она над ним колдует и трудится, пока организм в конце концов не превращается в механизм, а человек, соответственно, в фюрера. Метаморфозы тем неизбежнее, чем истовее требует он от людей самозабвения во имя общества. Где кончается право на индивидуальность, там начинается деспотизм. Коллективная доктрина идеальна для единоличной власти.